а еще продемонстрировать межмирье. Ну и монтаж, много-много монтажа. Надеюсь, это повысит шансы на то, что мир уцелеет. Парень тяжело вздохнул. Посмотрев мировые новости, стало понятно, что Земля идет по сценарию мира Клода, а может, даже быстрее катится в пропасть, что только в Австралии творится. Прости, задержался, дверь открылась, и внутрь влетел Семен Леопольдович, а с ним грозная на вид женщина-врач с двумя интеллигентными на вид мужчинами в возрасте за 40 лет, после чего он кинулся к своему столу и достал тряпичный мешочек. Раскрыв его, старик продемонстрировал содержимое: монеты, и не только единички. Там монет на 356 единиц. Мне их понемногу приносит в знак благодарности за использование навыка, пояснил старик. Даже так, Артем малость удивился такой щедрости людей. Но времени было в обрез, поэтому он вновь перенес книгу и передал старику, а тот передал женщине-врачу и мешочек. Миг спустя она заулыбалась и передала мешочек следующему. Ну и Артем новую книгу перенес, а потом еще. Поздравляю вас, Семен Леопольдович. Теперь в вашей больнице 4 лекаря. Это вас следует благодарить. Поэтому он протянул мешочек с монетами, но парень отказался. Оставьте себе, надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество. Непременно, закивал тот и спрятал мешочек в столе, после чего подумал и достал по монетке номиналом в 2 единицы и вручил своим новым целителям. Ну а далее повел парня в палату, где сейчас проводили окончательный осмотр 2 пациентов. Но оттуда уже слышался громкий голос. В нем Артем сразу же узнал жену Константиныча, теть Леру. «А я тебе говорила, не лезь, помрешь, дурак, и ведь чуть не помер. А если бы не я, то, и правда, бы сдох. А еще ты старикашка дурной». Парню не очень хотелось заходить в палату, но пришлось. Миру, кстати, он уже отправил в королевство. Поэтому внутри были лишь медсестра, женщина 50 лет и 2 пациента, выглядящие весьма плохо. А от ругани им становилось лишь хуже. Голова болела. Теть Лер, Константиныч, Олегович, парень тут же поздоровался со всеми, и, к счастью для мужчин, женщина замолчала, но ненадолго. «Артем!» – выкрикнула она, и миг спустя парень оказался в крепких объятиях. «Спасибо, я уж и не верила, что получится», она отпустила его и отошла, широко улыбаясь. «А они, вон, живые и целые. Даже шрам от вырезанного аппендицита пропал. Магия же!» Парень пожал плечами и подошел к мужчинам, но сперва к самому пострадавшему, мужу тети Леры. «На, закинь в рот и мысленно скажи, система, поглоти монету, и ты тоже». Пациента посмотрели на монеты, немного потупили, но, увидев кулак женщины, тут же закинули в рот. Ух-ха-ха-ха, крепкий мужчина аж вздрогнул и быстро пришел в себя, даже глаза прояснились. Сидеющий старик же вскочил с кровати, готовый пробежать марафон, а там были-то всего единички, но для низких уровней это много. «Теть Лер, оставите нас, мы поговорим», Артем посмотрел на женщину и на медсестру. Девушка кивнула и ушла, а женщина призадумалась и все же тоже ушла. «Лера уже все рассказала, твой друг помог нам, практически с того света вернул». Константиныч подошел к парню и протянул свою здоровенную лапищу. «Не говорите ей, но вам помогли мои люди, и взамен я хочу, чтобы вы работали на меня». Константиныч хотел что-то спросить, но Артем опередил. «Мне нужна помощь с оборудованием и летающими кораблями», парень улыбнулся, а сидеющий старик икнул. «Ты же имеешь в виду не самолеты?» «Да», поинтересовался Олегович, старый авиационный инженер. Артем же покачал головой. «Нет, не самолеты. В общем, решайте и думайте. Мне придется вас забрать в другое место, и возвращаться вы сможете нечасто. Подальше от наших баб, и ты думаешь, мы откажемся?» Расхохотались старые алкоголики. «Пока вы были без сознания, в городе много чего произошло, и теперь здесь небезопасно. Сейчас я не могу взять ваши семьи в безопасное место, нет условий. Если они, конечно, не захотят спать в палатках, боюсь, что нет. Но мы квартиры так укрепили, что туда ни одна тварь не пролезет», заулыбался сидеющий инженер. «Зато на улицах куча уродов шляется. Слышали ведь, что в промышленном районе собрались сделать лагерь беженцев? Так вот, сделали», парень говорил серьезно, отчего мужчины нахмурились. «Ты говорил про безопасное место, оно не абсолютно безопасно. Сами посмотрите, если согласитесь, конечно же, жду звонка с вашим ответом». Артем махнул рукой и ушел. За дверью ждала женщина, а с ней и бабушка. Она, жена Олеговича, только приехала. «Баб Зин, с ними все хорошо, не переживайте», Парень пошире распахнул дверь, позволяя женщинам войти, и направился к выходу. Дел у него здесь уже не было, зато была уйма в королевстве. Но сперва он ответил на звонок, касающийся его запроса на покупку оружия. «Значит, пока на мне висит обвинение, я не могу приобрести оружие», — удивился парень, выслушав девушку. «Стоит отметить, что весьма грамотную, так как объяснила все доходчиво. Да, когда уладите это дело, подайте повторную заявку». «Понял, спасибо». Убрав телефон в карман, Артем малость разозлился. Поэтому уже в скором времени он с Леной на своем внедорожнике рассекал улицы города, объезжая полицейские участки. Лена просто подглядывала за людьми через их глаза и нашла искомого. Горничук Геннадий Игоревич выглядел плохо, его недавно сильно обругали, а в интернете над ним смеется половина города. Еще и поговаривали, что собираются провести служебную проверку. Вот только на это не было времени и людей. Поэтому пока лишь угрожали, и он это знал, как и его влиятельный папочка. Впрочем, взбучку от отца он все же получил. «Ну, ничего, я до тебя еще доберусь», – ворчал толстяк, сидя за своим большим столом в личном кабинете. У него было шикарное кресло, в котором нормальный человек мог бы едва ли не спать, но Геннадий был настолько толстый, что ему и там было тесно. И дело не в плохих генах или болезни, просто еду он любил больше, чем что-либо в жизни. А вот двигаться ненавидел, как и работать. «Хех, пытаешься купить оружие?» «Да, надейся, не видать тебе этого. Хе-хе, еще и висяков на тебя повешу штук 10. Будешь и наркоторговцем, и проституткой, и даже...» Мужчина взял бумагу с давним делом, доверенным ему, но так и не раскрытым. «И даже овцею». Хах, этим временем кружка, в которой был недопитый, но все еще горячий кофе, поднялась со стола и метнулась в лоб мужчины. Да с такой силой, что разбилась вдребезги. Тот упал вместе со стулом и выкатился из него, словно мяч, вопя от горячего кофе, попавшего на лицо. Но это было лишь началом, ведь после этого в воздух поднялись и другие предметы. Они воспарили над толстяком, чтобы он увидел их, а после резко полетели на него. «Нет, не надо, больно, мне больно», — визжал он, будто его резали. «Геннадий Игоревич, что?» Два полицейских ворвались в кабинет и замерли. Все выглядело так, будто стул не выдержал туши, и толстяк завалился назад, упал и опрокинул на себя вещи, а тот продолжал махать руками, будто от чего-то отбивался. Посмотрев на него как на идиота, мужчины ушли, закрыв за собой дверь. Но только они это сделали, как вновь раздался грохот. Они вновь зашли в кабинет и... «Геннадий Игоревич, вы зачем технику портите, дорогая же?» — не выдержал мужчина 40 лет, глядя, как толстяк с большим компьютерным монитором, из экрана которого выглядывала заплывшая жиром голова, носился по кабинету, снося все на своем пути. Кулер, цветы, мебель, а после он врезался в книжный шкаф, повалив его на себя. Раздался грохот, а за ним болезненные вопли. Двое полицейских, а также сбежавшиеся на шум люди могли лишь смотреть на все это, раскрыв рты. А кто-то ухмылялся, глядя на недоумка, как его часто называли за спиной. В этот момент машина Артема начала движение, уезжая прочь. Но не к магазину, как изначально хотел парень, а в мэрию. Некоторое время спустя. «Кабинет мэра. Меня скоро сожрут со всей этой гуманитаркой», — ругался мэр. Он был довольно высоким и при этом плотным, но имел немалое пивное брюхо, что обычно стягивалось корсетом. Сейчас он стоял у окна с телефоном у уха. «Ты уже получил деньги. Что ты от меня хочешь?» — ответил голос из телефона. «Чтобы ты не охреневал. Ты чересчур экономишь, люди воют. Пусть идут зарабатывать на пропитание. И к тому же мои сотрудники все просчитали, с голода не умрут». «Умрут не умрут, но в госзаказе сказано одно, а на деле другое. Тут любая проверка возьмет нас за яйца». «Не возьмет, я уже заплатил кому надо», — из трубки раздался глубокий вздох. «Но если хочешь, можешь выделить денег из тех, что получил. На них и улучшим качество пищи беженцев». «Нет уж, ну и все, какие ко мне вопросы? Уговор был, был. Теперь крутись, вертись, что хочешь делай. Или хех, открой благотворительный фонд, а я помогу. 40 мне, 40 тебе и 20, так и быть, беженцам». «Благотворительный фонд?» — лицо мэра посветлело, а на лице появилась улыбка. «Так и поступим. Ну, все, до связи, начну готовиться к оформлению фонда». Звонок резко завершился, и мэр обернулся, но вдруг застыл. На его рабочем столе губной помадой было написано: «За свои грехи ты умрешь». «Это чья-то шутка», — рассердился он, но вдруг позади раздался звук. Помада упала на пол. Впрочем, мэра это не интересовало, ведь на окне, в которое он только что смотрел, была такая же надпись. «Н-невидимка, покажись, и не убивай меня, я заплачу больше, заплачу». Тем временем, машина Артема, уф-ф-ф-ф-ф, выдохнула Лена и открыла глаза, но не успела и сообразить, как ей в рот закинули монетку. «Спасибо», — мило улыбнулась она. «Ну, теперь точно домой, угу». Вскоре машина подъехала к магазину со стороны улицы. На входе их встретил закованный в латы рыцарь. Он бдел, а рука лежала на ножнах, готовая в любой момент обнажить клинок. Однако, поняв, что пришли свои, расслабился. «Женщины в офисе», — сказал он и потерял к ним интерес. Артем же направился в дверь, что была за прилавком, и попал в коридор, а оттуда в офис. Три девушки столпились перед компьютером, а, увидев парня, заставили его работать. Нужно было помочь им определить цену товара и ассортимент, а задачка эта нелегкая. Поэтому весь оставшийся день Артем провел в магазине, но несколько раз перемещался в королевство, чтобы подкрепиться. Ну и рыцаря сменить другим рыцарем. Также королевство присоединило два осколка. Один был обширным лугом с холмом по центру, в котором имелся камень и много. Собственно, в каменных пещерах и обитали местные монстры. А на втором имелся густой лес, который предполагалось вырубить для создания стены. Карта королевства. Осколки присоединились кривовато, но у Артема было решение, и, заплатив всего 250 монет, он сравнял углы и убрал все пустые места. Ну и округлил королевство, а то была какая-то неприличная какашка, по мнению Кристины. Карта приличной какашки. Еще Артем хотел построить новых домов, но оставил это на завтра, так как все свободное пространство в городе было занято необработанной древесиной. С другой стороны, люди обрадовались, узнав, что им построят дома, поэтому работали еще активнее. Кто-то обрабатывал древесину, кто-то камень добывал, да и в полях работы была уйма. Заняты были все жители королевства, и дело шло быстро. Но все это было на мире, поэтому, вернувшись домой, парень просто рухнул в кровати и уснул, а с ним и не менее измученная Кристина. Впрочем, и Лена устала. Она занималась тренировкой лучников. Тренировочный комплекс почти всегда был забит людьми, и теперь там появился новый тренер, Саул. Он имел высокий уровень навыка владения мечом, а также топором. И самое главное, он умел обучать. Поэтому Чов был освобожден от должности королевского тренера. Взамен его переназначили в королевские стражники, да и много кого назначили на разные должности. Рыцари, кроме Саула, стали стражниками. Служанка пересповаром, новенький кузнец, который помогал чинить машинное отделение судна, стал королевским кузнецом. Окно персонала, личный стражник, 2-3, личный слуга, 3-10, королевский стражник, 6-40, королевский кузнец, 2-2, королевский повар, 2-4. Королевский тренер, 2-2, слуга, 5-20. Ну а пока король спал и отдыхал, в мире все стояли на ушах из-за интервью Клода, которое мигом разлетелось по сети, а затем и всем СМИ. Некоторое время назад, общежитие убийц-чудовищ, Юля и Марго сидели на кровати, уткнувшись в телефоны, и смотрели интервью Клода, которое Артем залил в сеть, причем анонимно. Вот только девушки совершенно не понимали, о чем Клод говорит. Язык-то инопланетный, и лишь инициализированные смогли бы понять его, ну или если бы он говорил в их присутствии. На камеру же записывалась оригинальная, непереведенная речь, однако были субтитры. Собственно, они и заняли больше всего времени при монтаже. Интервью уже подходило к концу, и мужчина, сидящий на стуле, за которым густой лес, встал и пошел. Камера повернулась к нему и, межмирье, одновременно воскликнули блондинки. «Возможно, вы уже знаете об этом месте. Это межмирье. Именно здесь меня нашли земляне. Точнее, не прямо тут, а на осколке, в подземной лаборатории, что когда-то была частью моего мира». На лице седого мужчины, которому с виду было лет 40, появились грусть и печаль, а камера показала парящие осколки, которые стремительно удалялись. А после камеру навели на огромную пчелу, пролетающую сравнительно недалеко. Эти пчелы имели улей где-то неподалеку, и весь день раздражали людей своим присутствием. Ну и не забыл оператор про бескрайнее мертвое море. Все такое же черное и безмятежное. Также я хочу поделиться важной информацией для тех, кто тем или иным способом попадет в межмирье. Ну, или если Земля будет уничтожена и ее осколки окажутся перенесены сюда. Мужчина замолчал, чтобы взять эмоции под контроль, и вскоре продолжил. В межмирье всегда светит солнце,

Поздний вечер. Крыша дома правительства города Колымск. Артем появился на крыше и быстро осмотрелся. Никого не было, поэтому, активировав крылья, полетел прочь, громко думая о Лене. После маленькой диверсии с телефоном мэра Лена под камуфляжем улетела с этим самым телефоном. Он пересылал данные на почту Артема, и это должно было занять прилично времени, поэтому переносить его в межмирье нельзя было. Вот Лена и улетела, а король перенесся в королевство. К тому же дел там было немало. Работа кипела, корабль разбирался, камень добывался, а монстры уничтожались. В скором времени Артем нашел свою машину и подождал там Лену, но она так и не явилась. Тогда он поехал в магазин, где обнаружил неприятную картину. Две скорые помощи, военная полиция и журналисты. Только парень взял телефон, как дверь открылась, и на переднее сиденье присела Лена. Она сразу деактивировала камуфляж и сняла маску. Выглядела девушка уставшей. «Попытка ограбления?» «Да», — кивнула серебровласая. «И наши не стали сдерживаться. 4 трупа и 1 тяжелораненый. Ясно, как наши». Парень вновь кинул взгляд на магазин. Оттуда как раз кого-то выносили. Кирга, рыцарь 2, серьезно ранили сильным навыком, но Кристина позаботилась о нем. А нападавших перебили Саул и тройняшки. Много монет дали, в районе 40. Почти все нападающие 10 уровня, кивнула девушка. Даже так, странные люди, безбашенные. И, видимо, придется усилить охрану. Артем нахмурился. У него и так мало сильных воинов людей, чтобы оставлять их в магазине, либо повышать качество снаряжения. Вот только черные доспехи рыцарей уже были засвечены, и на публике их не показать, даже если перекрасить. Впрочем, а зачем на публике? Достаточно на ночь. Король вновь задумался, после чего повел машину к заднему входу магазина. Оттуда налетчики проникли в магазин, разрезав замок каким-то навыком. Да уж, даже в Москве не было ни одной попытки ограбить магазин системного снаряжения. А нас, в Колымске, в первый же день совершили налет. Устало рассмеявшись, он откинулся на спинку сиденья и, взяв в руки телефон, набрал Кристине СМС, сообщив, что он рядом. А после поговорил с Леной. Девушка поведала, где спрятала телефон мэра, а также о том, что происходило после исчезновения парня. Мэра, конечно же, никто не арестовал, так как подлинность записи нужно еще подтвердить. А пока люди лишь слышали что-то с украденного телефона. Правда, это попало на запись камер, но во всяком случае будет разбирательство. Король же перекачал себе на телефон все записи разговоров мэра и принялся прослушивать, сразу же отправляя в интернет самое интересное. «Думаю, теперь коррупционерам будет куда тяжелее», – расхохотался он. «Никогда не угадаешь, какими навыками обладают люди вокруг. Поэтому в мире Клода важные люди использовали навыки защиты разума», добавила девушка и тоже расслабилась. «В мыслях раненого я услышала имя адмирал. Он вроде их послал. А во значит, городская легенда и не легенда вовсе. Опасный человек», девушка уставилась на удивленного парня, а тот кивнул. Первые упоминания о нем появились лет 20 назад. Мол, подчинил себе криминал города и стал эдаким теневым королем Колымска. Артем призадумался и после нескольких секунд размышлений продолжил. За это время он стал чем-то вроде городской байки. Мол, во всех бедах виноват адмирал. Украли велосипед, адмирал виноват. Дорогие разбитые, тоже он виноват. Сломал дороги, рассмеялась девушка. Почти, Артем улыбнулся и поднял указательный палец. К примеру, недобросовестные подрядчики благодаря нему получили контракт на ремонт или же строительство дороги. Сделали через одно место, материалы использовали самые дешевые, а после зимы, когда от дороги почти ничего не осталось, обанкротились и ликвидировались. А значит, и спросить не с кого, а глава предприятия или как они у вас называются, директором числился какой-нибудь бомж, ухмыльнулся настоящий король. Это, конечно, просто пример, однако подобного было очень много, но в существовании адмирала, конечно же, никто не верил. И что будем делать? Найдем его и покараем. Коварно заулыбался парень, и что-то мне подсказывает, что черный рынок системных предметов контролирует или он, или его люди. Глаза Лены загорелись, а Артем рассмеялся. Полюбила серебровласое мародерство. Все в дом. Тем временем в магазине все утихло. Полиция и скорые уехали, поэтому Артем смог попасть внутрь. И сразу же заметил, что несколько витрин были повреждены. А еще увидел Кристину, запирающую дверь. Девушка выглядела уставшей. «Тем», — обрадовалась она, увидев парня, и тут же кинулась в его объятия. Она облегченно выдохнула и, если бы не парень, упала бы на пол, так как ноги уже не держали. Они мне все мозги вынесли своими вопросами. Задолбали. Сможешь повторить их? Хотя, парень посмотрел на камеру. Сам гляну. А пока идите домой и отдыхайте. Сопроводив девушек в офис, перенес их, после нашел своих рыцарей. Саул охранял выбитую дверь, а второй лежал на складе. Раненому уже оказали помощь, и нужно было лишь продолжение лечения навыком. Поэтому король перенес его к Мире и вызвал на замену другого рыцаря, предварительно позволив ему экипироваться в черную броню. Далее он вынул из двери уничтоженный замок и заменил его на другой. Не сказать, что он идеально подходил, но зато дверь теперь никто не откроет. По крайней мере, так просто. Обойдя все здание и убедившись, что все в порядке, он перенесся в королевство. Территория за чистоколом уже была очищена, а древесина обработана и сейчас хранилась на складе. Правда, склад пришлось улучшить до второго уровня, что обошлось в 50 камня, немного дерева и чуть больше 1000 монет. Теперь это двухэтажное здание, что внутри в 4 раза больше, чем снаружи. И если на первом этаже раньше были отделения под камень и дерево, то теперь добавилось и под металл. Также расширился продовольственный склад. На втором этаже же можно было хранить что угодно. Король мог разграничить этаж, создав мини-склады. И в одном из таких сейчас хранились шкуры, когти и прочие ингредиенты с чудовищ. Во втором детали от механизмов судно-работорговцев. Остальные пока не заняты. Люди в большинстве своем уже отдыхали, а с утра парень сделает то, к чему все королевство готовилось последние дни. Расширению чистокола и строительству домов. Но сперва купание и сон. Лена с Кристиной уже ждали короля в купальне, погрузившись в воду, и о чем-то болтали, но стоило парню появиться, как замолчали и уставились на него. «Что? Да нет ничего», — заулыбалась черноволосая. «Просто мы как бы теперь миллионеры. Столько миллионов за один день. Военные так быстро заплатили». Парень погрузился в воду и слегка скривил лицо, слишком уж ядерной была вода. «Ага, уже через 6 часов пришел платеж. Ну а оставшиеся 11, это различное барахло и ингредиенты. Но половину скупили убийцы чудовищ. Они-то какими судьбами? Я думал, они сами себя обеспечивают. Ну, приходили Юля с Марго поболтать и поздравить. Потом зацепились взглядом за коготки на витрине, поинтересовались, что еще есть, позвонили своим, и они скупили то, что было нужно для них. Просит еще, этого добра у нас хватает», — заулыбался король. «Шкур, когтей, и правда, было с избытком. И немалая заслуга в этом у гарпуна. Лишь за этот день они опустошили осколков и зачистили монстров на 800 монет, а следующим днем планируют удвоить эти показатели». Кстати, смотрела комментарий к интервью Клода. Многие не верят в него, но зато те, кто планировал отсидеться в бункерах, резко зашевелились. Девушка подсела к парню, прижимаясь к нему с левой стороны, отчего Лена приревновала и пристроилась справа. «Хах, власть имущие многое знают и, уверен, сразу получили подтверждение, что видеозапись не компьютерная графика». Парень обнял девушек и ухмыльнулся. «Надеюсь, теперь у них будет больше стимулов заботиться о простых людях. Все же, когда количество населения упадет до определенной границы, всему миру настанет конец. А еще народ собирается устроить бунт и свергнуть мэра». Кристина рассмеялась, вспоминая, что читала в интернете. «Классно вы сработали. Кстати, а что с обвинением будешь делать? В суд пойдешь?» «Нет, конечно. В искренность суда Колымска не верит даже дворовые собаки». Парень заулыбался, а его шаловливые руки полезли с плеч девушек, пониже, хватая их за нежные груди. «Тогда что будешь делать? Оружие нужно же где-то брать. Ну, деньги у нас есть, так что завтра пойду на черный рынок. Заодно поищем адмирала. Того самого, я думала, его не существует нежнее». Девушка хлопнула парня по ладони, что слишком грубо сжимала грудь. «Я тоже до того момента, как его люди напали на наш магазин. Вот как, тогда, наверное, стоит усилить охрану». Девушка перехватила руку парня и опустила вниз под воду. Лена поступила так же. «Уже усилил, но выделить больше людей пока что проблемно. Проще устранить источник проблемы или договориться». Парень собрался было вытянуть руки из воды, но девушки сжали ножки и, схватив руки, не позволили это. «Женщины, дождитесь спальни. Мы весь день пахали и очень устали. Поэтому заслужили немного расслабиться». Кристина уставилась на парня, и возразить ему было нечем. Кристина весь день пахала в магазине, а Лена занималась телефоном, скрывалась и дожидалась парня, не позволяя обнаружить себя. И как там наш магический орден? Идет набор. Завтра сама посмотришь кандидатов. Да чего их смотреть? Напялить мою мантию, и, если есть талант к магии, призрак скажет. Разумно. Артем призадумался и решил сперва проверить на Кайле с принцем. Если мантия скажет, что они бестолочи, то, значит, мантия определяет лишь магов воды. От размышлений парня прервал тихий стон, за которым последовал второй, но уже с другой стороны, в кровать. Потребовала Лена, серьезно смотря на короля и выбравшись из воды, поспешила обтереться, а за ней и вторая девушка. Парень же не мог не исполнить желание прекрасных дам, но и выспаться ему не дали, слишком уж сильно купальня заряжает энергией. Оттого завтрак пришлось задержать. Сперва Артем перенесся в магазин, за ночь его никто не пытался ограбить, поэтому, сменив охрану, а также снаряжение охраны, вернулся в замок, пытаясь проснуться и взбодриться. А вот женщины выглядели бодрыми и полными энергии. «Бедненький, измучили мы его», — подметила Кристина за завтраком. «Прости, не знаю, что на меня нашло», — ушки Лены покраснели, а сама она с виной смотрела на парня. Прошлой ночью Кристина сравнительно быстро отрубилась. А вот Серебровласая будто желала довести парня до инфаркта. «Вот и заводи двух женщин после такого», — захихикала темноволосая. «Вы так говорите, будто прошлая ночь была наказанием», — ухмыльнулся он, а Лена от его мыслей начала превращаться в помидор, даже лицо закрыла. Кристина решила пока не спрашивать, о чем он думал, потом наедине. «Сегодня у нас большие планы, адмирал и черный рынок», — перебила черноволосая. «Я уже позвонил нужным людям, и они попытаются договориться о пропуске на черный рынок, так что это днем, а пока город, пора расшириться». «Ой, ну тут мы тебе не помощники, лучше отправь нас в магазин, и товаров, да побольше». Кристина заулыбалась, в уме считая денюжки. «Хорошо, и закупите ткани да побольше, а еще нормальные столовые приборы, количество, спроси у Миры». Кристина кивнула и продолжила есть, а уже через 20 минут нарядные она и Лена были в магазине. Тройняшки тоже были готовы и проинструктированы. Еще в магазин был отправлен принц. Очень уж ему хотелось посмотреть на землю, а вот кошку не пустили. Мало того, что она своим ростом будет привлекать внимание, так еще явно проблем создаст. Что примечательно, из-за яркой внешности далеко не каждый мужчина способен разглядеть кошачьи ушки и хвост девушки. Ну а Артем занялся разгоном палаточного города. Их стремительно собирали и убирали, а народ скапливался в центре у дворца. И вот, по нажатию кнопки на королевском планшете, остров завибрировал, и на глазах у людей частокол начал разбираться. Сперва он вернулся на склад, а после началось строительство нового частокола. Сотни, если не тысячи, идеально ровных бревен, обработанных системой, начали формировать мощную стену. Что-то вроде такого, только куда масштабнее. Это была полноценная стена из бревен. По ней можно было ходить. Там имелись укрытия от стрел, а также стрелковые башни с закрытой крышей и укрытиями. Пространство меж внутренним и внешним слоем бревен было заполнено уплотненной землей. В идеале нужно было добавить туда камней, но этого добра и так не хватило, поэтому Артем пожадничал. С четырех сторон имелись врата в виде буквы «П», где, по задумке Артема, во внутреннюю часть буквы входит неприятель, и его слева и справа обстреливают лучники. Вот так вот. По итогу, новая стена увеличила территорию города более чем в 4 раза, прилично забравшись на все соседние осколки. После этого король начал свою грандиозную стройку домов. Многоквартирный жилой дом, уровень 2, более вместительная и совершенная версия жилого дома, позволяет с комфортом проживать 12 семьям. Цена улучшения: монеты 300, дерево 140, камень 20. Расставив здание на карте, парень ткнул в экран, и началось строительство, возводя жилой район из 16 домов и грунтовой дороги. На каменную не было камня. Это были большие трехэтажные дома с каменными печами, дымоходом и прочим. Каждая квартира была рассчитана на семьи от 2 до 4 человек. Поэтому беженцам с земли, а также людям Перес, среди которых много детей, такие дома будут в самый раз. А далее, дом Грапи, уровень 1. Небольшой, но уютный домик для шумных и сравнительно крохотных жильцов. Вмещает в себя до 30 грапи. Цена улучшения: монеты 150, дерево 80. В королевстве было 320 грапи, но король решил построить жилья с запасом, чтобы мышки не сильно теснились. Поэтому построил не 11 домов, а 14. Как итог, на почти 9 сотен жителей жилья в королевстве было на 1100 с лишним. И это, не считая таверны и замка. Норф нравилось жить в бараках, и поэтому король не спешил их улучшать или строить что-то новое. Далее парень улучшил кузницу, сделав ее крупнее и совершеннее, а на остатки монет и материалов улучшил золотую шахту до второго уровня, что увеличило доход от нее на 50%. В цифровом отображении не очень много, более месяца улучшение шахты будет отбиваться, а то и два. С увеличением площади королевства доход от шахты существенно вырос, и если раньше это было 24 монеты, то сейчас, включая улучшение, 89, а итоговый ежедневный доход достиг 442, отыграв гибель преступников. «Мира, заселение людей на тебе», — приказал король, стоящий на крыше замка. Рядом собрались Клод, Кайла, Чов, его мать и еще несколько человек. «Да, мой король», — красавица поклонилась и поспешила вниз, а парень обернулся, глядя на эти восхищенные лица. Теперь все мы защищены от дождя и чудовищ. Однако через неделю наступит ночь. К этому моменту нам нужно получить 4-й уровень королевства и улучшить замок до соответствующего уровня. Норф сейчас же продолжит добывать камень, кивнул Чов. Но уходить не спешил, король еще не договорил. Также нам нужно расширить тренировочный комплекс и начать тренировать профессиональную армию. Король посмотрел на первого рыцаря и девочку рядом с ним. Саул, ты, как самый опытный, назначаешься на эту роль, отбери лучших. Остальные мужчины будут в ополчении и возьмут оружие лишь при вторжении в границы города. Будет сделано. Рыцарь поклонился и выпрямился, а Артем переключился на Кайлу. Тратить кучу денег на книги нет смысла. Поэтому в кратчайшие сроки обучи как можно больше магов. Напоминаю, что вновь стать моим учеником можно лишь через месяц. Я помню, но так ты сэкономишь нам 1000 монет, а развиваться маги смогут в комнате огня. В принципе, так и есть, девушка-кошка кивнула. Ее эффективность запредельна. Все же королевская башня магов на голову превосходит обычную. Ну и наличие огромного кристалла маны, рассмеялся король. Пожалуй, да это тоже играет немалую роль. Клод, у тебя как дела? Готов к свершениям? В процессе, седой мужчина, выглядящий на 40 лет, казался бодрым и полным энтузиазма. Все же он занялся любимым делом, наукой. Думаю, в течение парочки дней я закончу усыпляющий газ, но нужны подопытные. Желательно те, кого не жалко. Ну, этих на земле хоть отбавляй, король ухмыльнулся, вспоминая, что еще не все бандитские банды зачистил. Далее он посмотрел на кузнеца Ольга. В руках короля появился мешочек, который он метнул в четырехрукого. Тот обнимал Людмилу, но это не помешало поймать мешочек. А там монеты и много, целых 3000. Используй их на свое усмотрение, ну и уровень подними до 15-го, пояснил король. Армии нужно снаряжение ранга D, не меньше. Стали иные металлы я тебе добуду. Благодарю и постараюсь оправдать ваши ожидания, кузнец поклонился, а король кивнул. А теперь можете вернуться к своим делам. Мне же пора на черный рынок, раздобыть оружие да помощнее. Парень собрался было переместиться, но увидел мать. Она шла к нему и выглядела озадаченной. Артем, заговорила она, опустив голову. Кажется, я беременна.